Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 сентября. По народному месяцу слову вера, надежда, любовь и мать их Софья. Кумовник. В этот день христиане чтут память святых сестер веры, надежды, любви и матери их Софьи. Жили во II веке в Риме во времена правления императора Адриана. В народном календаре последний день сентября принято было называть всесветными бабьими именинами. В этот день справлялся один из так называемых женских праздников. Вот только начинался он не с веселья, а с плача. Отсюда и пошло название «Всесветная бабья выть». Действительно, по обычаю полагалось плакать даже тем, кому на судьбу грех было жаловаться. Плакали, если не о своей судьбе, так о судьбе родных и близких. Ведь бабья судьба не бывает одна. Традиция такого плача появилась не случайно, потому что 30 сентября вспоминали не только веру, надежду и любовь, но и мать их Софью, страдавшую и плакавшую о своих дочерях. Вообще, слезы в народной традиции – это не только выражение естественного горя или печали, но и форма ритуального поведения. Так, например, невеста всегда плакала перед свадьбой, прощаясь с родным домом. 30 сентября было принято чествовать и угощать пирогами односельчан, которых звали Софьей, Верой, Надеждой и Любовью. Именины праздновали обычно 3 дня. Добрый-то именинник, до 3 дней. Устраивались они в честь материнской мудрости и женских добродетелей и отмечали их очень пышно. Народное мудрое слово запечатлело эти имена в прибаутках. «Бабушка Надежда, на чужое-то надейся, да свои паси!» «Люба парню девка Любаша, к венцу, а не Люба, к отцу!» «Хоть и любовь, да не Люба!» «Или вот еще!» «И вере не поверю, коли сам не увижу!» Последний день сентября имеет и другое название – кумовник. Он несет в себе достаточно давние корни и отмечается народом не только как именины Веры, Надежды, Любви и Софьи. Говорят, что в более древние времена в этот день почитались славянские богини, но достоверных сведений об этом в народной традиции не сохранилось, и поэтому подразумевали связь имени Любовь с богиней Любви Ладой, имени Софья с богиней Зарей, имени Надежда с Макошью, а имени Вера с богиней Лелей. В это время принято было чествовать и высшие силы. Важность кумовника заключается в том, что в этот день даже в мыслях нельзя желать зла и причинения вреда кому-либо, дабы не прогневить чествуемых в этот день богинь. Также это наилучшее время в году, когда можно избавиться от порчи из глаза даже без очистительного обряда, если будут соблюдены условия. В этот день примечали: если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то и зима наступит позднее. Здравия, мудрости и чистоты мыслей и помыслов вам, славяне! Братья месяцы.